Но и Демидов не спускал с него глаз. Насквозь видел все. Длинные пальцы Прокофья Акинфеевича сплетались и расплетались. Мосолов схватился за воротник рубахи, рванул его. Ему стало душно, на рыхлом лице выступил пот. — Ну, хозяин! — Довел-таки! — прохрипел он. — Ты думаешь, твоя душа потемки, а я ее, как торбу с овсом, наизнанку выверну? — ухмылялся Демидов. — Скажи, где место облюбовал для заводишка? Удалюсь в скит, в пустыньку, — на своем стоял Мосолов. Он собрался с духом, крепче замкнулся в себе, решил измором взять Демидова. Как ни прощупывал его хозяин, приказчик на все находил ответ. Так они долго терзали друг друга. Прокофий не смог сломить старого туляка. — Черт с тобой! Уходи! Раз надумал покинуть нас, сдался, наконец, Демидов. — Иди, неблагодарный! Разве тебе худо тут было? — Так у меня детки есть, сударь. Надо мне и о них подумать, — более искренним тоном признался Мосолов. — Кого ж после тебя оставить тут за старшова? — покоряясь, спросил совета Прокофий. — Серебрякова вместо меня ставь, — твердо сказал Мосолов. — Да в уме ли ты? Ведь это стоял и конь, и мозгов у него ни-ни. — Серебрякова, — решительно повторил приказчик. — Подстать он тут, ума у него палата, с виду простоват, а хитрости неимоверной, мужик, цепок. Ставь его, батюшка. Иван Перфильевич вновь обрел силу и, глядя в глаза хозяину, уверенно сказал: «За все благодеяния, которые я видел от деда твоего и батюшки, совет даю Серебрякова». «И ну ладно, быть по-твоему», — согласился Демидов. «А теперь жалуй со мной чару и спить. Знаю, что затеял ты, старый ворон. Ну да ладно, будем жить по-соседски». «Истинно так», — согласился Мосолов и совсем повеселел. В феврале 1754 года по Санному пути наехал Иван Перфильевич Мосолов в Сыгранскую волость Башкирии. Поразился он приволью, богатому месту своей удачи. Перед ним простирался гористый край с неисчерпаемыми залежами руд. Текли тут многоводные пустынные реки, в кондовых лесах, как океан, гудели смолистые сосны, озера изобиловали рыбой, кочевали среди уренгинских гор редкие кибитки башкир-вотчинников. Иван Мосолов, который изрядно понаторел в демидовских плутнях, по примеру своих хозяев обуладил дело приступом, одарил тархана бусами, гребнями, топорами, подпоил башкирцев и заключил с ними купчую на плодородные земли. А по этой купче отмерили тулику огромное пространство с лесными угодьями, с покосами, с реками и рудными местами. Отхватил Иван Перфильевич в один присест великий кус — 200 000 десятин, а уплатил за них башкирцам-вотчинникам всего-навсего 20 рублей. После выгодной сделки Мосолов пустился по старой протаренной дороге в далекий Санкт-Петербург. Знал он тропки, натоптанные большим уральским хозяином Никитою Демидовым. Где правдою, а где подачками дошел до сената и добыл приписную грамоту, по которой к новому заводу прикреплялись тысячи крестьянских рук. Возвращался из столицы, наставший родным каменный пояс, старик Мосолов веселым и бодрым от счастья. мерещился ему в мыслях среди необозримых глухих лесов и гор свой обширный завод. Хозяин, сам хозяин, восхищался собой бывший приказчик, вот тебе и новое гнездо облажу. Минуя Москву, Масолов заторопился на восток. Среди величавых и суровых уренгинских гор он облюбовал глубокую долину полноводной реки Ай. Над долиной вздыбился могучий Касатур, словно кабан, одетый густой щетиной леса. Рядом ущелье пересекал кремнистый Шихан, и если в том месте поставить плотину, рассуждал Масолов, быть тут обильным водом. Здесь и место заводу, решил он. Летом согнал он накупленные земли приписных и кабальных людей, и они принялись за тяжелый труд. С великими усилиями среди гор в паде реки Ай они срубили бревенчатый острог, реку перегородили плотиной, а подле соорудили завод для литья мортир и ядер. Завод на горе назвали Касатурским. Масолов был жесток и управителя себе подобрал под стать. Степан Моисеев, Масейка, заводской приказчик, отличался жестокосердием и невиданной скупостью. За каторжную работу кормил работных гнилым толокном и тухлым мясом, зато щедро наказывал батагами и плетьми. Изо всех сил тянулся Иван Перфильевич добывать железо и ставить его дешевле Демидовых. Дед да батька разумели толк в рудах и в плавке, а сынок Прокофка пустоцвет, ему ли равняться со мной, — раскидывал умом Масолов. — Вот еще немного поднажму и достигну своего. Охотясь по горам со своими егерями, наехал на Касатур Никита Акинфеевич. С высокой горы он оглядел завод и крепко обругал бывшего приказчика. «Эх, и сукин сын! Какое место! Из-под носа урвал!» «Слава богу, поднаторел сей лиходей у вашего батюшки!» С завистью оглядывая масоловское богатство, отозвался Селезень. Никита Акинфеевич не пожелал спуститься с гор и посетить Масолова, не к лицу водить соседство со своим холопом, — подумал он и с многочисленной свитой повернул прочь от Касатура. Между тем в глубокой долине Ая от темна до темна кипела напряженная жизнь. Еще звезды не гасли, и на земле лежала темень, а Будинка бегал под окнами и стучал. «На работу! На работу!» Нарядчики не давали спуску ни старому, ни малому. Замешкавшихся били. Опоздала хозяйка покормить ребят, несет молоко для горемычных. Будинка, хвать ее палкой по рукам за нерадивость. Горшок в дребезги, молоко выхлестнулось, женские руки в синяках. Так и оставались детки на весь день голодными. Жонки работали наравне с мужиками в шахтах и на домнице. Ребят брали с собой на работу. Немало детишек попадало в беду. Вертится подле домны, любуется малышка синими огоньками. От жара рубашонка и вспыхнет, разом займется. Крик, слезы, голосит мать, поздно, не помочь беде. Как мотылек, дитя погибло в огне.